Глава 17. Что-то изменилось. Поменялись правила нашей жизни. Раньше Тейлор не хотела, чтобы мы с Датчем залезали на диван, а Гевину это нравилось. Так что мы оба поняли, что когда Гевин был в доме один, мы могли спокойно лежать на диванных подушках, но когда приходил Тейлор, он хлопал в ладоши и кричал «Брысь!». Я знала, что это значит. Я знала, что это значит, мы должны были немедленно спрыгнуть на пол. Но Датчу, похоже, всегда казалось, что Тейлор говорит не всерьез, и он продолжал лежать на диване, пока Тейлор не стаскивал его вниз. После этого Датч брел туда, где на подстилке уже лежала я, печально обнюхивал меня, после чего решал, где ему свалиться на пол и тяжело вздохнуть. Если когда Тейлор откуда-то приходил, мы с Датчем лежали на диване, я всегда виновато вздрагивала, но мне каждый раз бывало лень спрыгивать на пол, пока он не командовал нам «брысь». Но вдруг все изменилось. Тейлор и Гевин вместе сидели на диване. И тут Тейлор подозвал Датча и одновременно похлопал по ближайшей диванной подушке. Явно не осознавая, какой колоссальный поворот сейчас произошел, Датч подошел к дивану, не колеблясь запрыгнул на него, лег и положил голову на колени Гевина. «Иди сюда и ты, девочка», — сказал Гевин. «Ко мне, Белла, ко мне». В самом деле, я умудрилась свернуться клубком рядом с Тейлором, хотя там и было тесновато. «Интересно, что мы все теперь будем делать?» Обоим мужчинам было грустно. Я чувствовала это потому, как они гладили мою шерсть. «Это будет труднее всего, что я делал до сих пор», — тихо сказал Гевин и вздохнул. «Но мы же с тобой знали, что они останутся у нас только на время. Думаю, в душе я просто не позволял себе по-настоящему это признать». «Они тоскуют по своему хозяину», — мягко сказал Тейлор. «Особенно Датч. Они хотят быть с этим парнем по имени Кёрш». После этой реплики глаза Датча вдруг загорелись, как будто он в ней понял что-то такое, чего не поняла я, что, конечно же, было невозможно. «Я знаю», — сказал Гевин. «Я мог бы на пару дней отложить свою поездку в Сиэтл. С твоей стороны очень мило это предложить, но я же знаю, что тебе нужно в Сиэтл. Не беспокойся, со мной будет все путем. Это будет странно. Возвращаешься домой, а тебя здесь не встречает пара здоровенных собак. У меня такое чувство, будто часть меня умирает. Хорошо, что мы уедем в Китай и переменим обстановку. Там я не буду так по ним тосковать». Заведенный порядок изменился и вечером. Тейлор позвал нас с Датчем к ним обоим на кровать. Мы попытались заснуть, но нам было слишком жарко, и мы очень скоро после того, как нас пригласили на кровать, спрыгнули обратно на пол. Людей вообще трудно понять, они то создают правила, то изменяют их. Я была рада, что теперь нам с Датчем можно было спать на диване, но меня огорчало, что Гевин и Тейлор так грустят, когда мы это делаем. На следующее утро Тейлор уехал вместе со своим чемоданом. А Гевин покормил нас завтраком, в котором был бекон. Потом он повел нас на долгую-долгую прогулку, держа нас на поводках. Датч оставлял свои метки везде, и Гевин каждый раз терпеливо ждал, когда он закончит. Это была самая неспешная прогулка, на которую мы с Датчем когда-либо выходили. Гевину было так грустно, что я подумала, что ему следовало бы прилечь, чтобы я смогла прижаться к нему и сделать свою работу, подарив ему успокоение. Но вместо этого он сначала подошел к лежащему на диване Датчу, потом ко мне на моей подстилке, крепко обнял каждого из нас и долго не отпускал. «Мне будет так вас не хватать», — шепнул он мне. Я завиляла хвостом и облизала его лицо. Оно было мокрое и соленое. Я не понимала, что означают все эти перемены в поведении людей, но у меня было такое чувство, словно скоро должно произойти что-то плохое. «Ну ладно, ребятки, пора идти», — вздохнул Гевин. «Мы поедем на машине». Датч сел на переднее сиденье, а я устроилась на заднем. Гевин приоткрыл окна, чтобы мы с Датчем могли высунуть в щели свои носы и понюхать ветер. И мы по очереди чихали. Гевин все время гладил Датча одной рукой. И тут внезапно Датч напрягся. Я посмотрела на него, чувствуя, как в нем нарастает волнение, хотя и не понимала, почему. Он нервно зевнул, потом начал учащенно дышать, а когда Гевин протянул к нему руку, лизнул ее. Датч начал вертеться на своем сидении. Потом принялся, не отрываясь, смотреть в окно, словно увидел белку. Я не видела ничего, но, следуя его примеру, тоже оживилась и насторожилась. «Правильно, друзья, мы уже почти приехали», — грустно сказал Гевин. Когда мы остановились, Датч уперся в окно лапами и негромко, но взволнованно заскулил. Он явно думал, что что-то происходит, но я не могла взять в толк, что именно. Когда Гевин протянул руку, чтобы выпустить его из машины, Датч сразу же бросился к парадной двери маленького дома. Гевин обошел машину, чтобы выпустить меня, и я выпрыгнула наружу, потягиваясь и встряхиваясь. Какое странное место. Во дворе на сухой грязи, смешанной с клочками газет, стояли какие-то машины и пластиковые баки, которые я с интересом обнюхала и учуяла в некоторых из них что-то сладкое. Гевин ненадолго остановился, я присела, чтобы сделать дело и свои дела, и стала смотреть, как дач, виляя хвостом, бегает кругами перед дверью дома. «Да тут просто помойка», — тихо пробормотал Гевин. Я пошла за ним туда, где нас с таким возбужденным видом ждал дач. «Где мы? Что мы тут делаем?» Гевин постучал в дверь и стал ждать. Дач положил лапу на его колено. «Все в порядке, дач», — попытался успокоить его Гевин. «Эй, тут кто-нибудь есть?» — позвал он. Он толкнул дверь, и она приоткрылась. «Керш, вы здесь?» «Я в конце коридора», — закричал какой-то мужчина из глубины дома. Дач толкнул носом дверь и, протиснувшись мимо нас, бросился в дом. «Вот ты и дома, Белла», — сказал мне Гевин. «О, черт, слезь с меня!» — дач закричал мужской голос с другого конца коридора. В доме было темно. На полу и мебели лежали носки, рубашки, газеты и коробки с остатками еды, которые я обнюхала с любопытством. Гевин пошел туда, куда убежал дач, и я последовала за ним. «Керш, вы там?» — спросил Гевин. «Вы можете убрать с меня эту чертову собаку?» В задней комнате на кровати лежал мужчина. А на его груди стоял дач, виляя хвостом и облизывая его лицо. На мужчине были тяжелые жесткие белые брюки. Верхнюю часть одной его руки и половину груди покрывал такой же негнущийся белый материал, а одна его ладонь была обмотана белой тканью. От него шел кислый запах застарелого пота, и все же я была уверена, что видела и обоняла его прежде. «Дач, лежать!» — скомандовал Гевин. Дач с явной неохотой соскочил на пол. По-видимому, он полагал, что изменение правил, которое произвел Тейлор, относится к каждой кровати, которая нам попадется. «Господи, какая же ты глупая собака», — сказал мужчина на кровати. «Ты что, пытаешься снова уложить меня в больницу?» Дач выполнил сидеть, пожирая глазами кисло пахнущего мужчину. Гевин огляделся по сторонам. «Меня зовут Гевин», — сказал он наконец. Я подошла к стулу, на котором стояла тарелка с недоеденным сэндвичем, и понюхала его. «Интересно, правила этого странного дома позволяют мне немножко откусить от него? Я разговаривала с вашей сестрой». «Угу. Она говорила, что вы, возможно, приедете», — охнув, проворчал мужчина. «Это мы с моим мужем откопали вас из-под снега». «Я ничего не помню». Мужчина взмахнул обернутой в белую ткань рукой. «А, ну да. Я рад вас видеть, ведь мы с мужем даже не были уверены, что вы останетесь живы». «Да, конечно». «Я выкарабкался, но с большим трудом. У меня целых 11 долбанных переломов, черт бы подрал эту лавину. А тут еще и моя чертова сестрица вчера вечером бросила меня здесь одного, сказав, что ей, дескать, нужно передохнуть. И что же это, скажите на милость, за семья? Как будто я в моем нынешнем состоянии могу позаботиться о себе сам». Дач по-прежнему сидел, пожирая глазами кислопахнущего мужчину в кровати. Я с таким же сосредоточенным вниманием смотрела на сэндвич. «Мне очень жаль слышать, что вам приходится так туго. Она думает только о себе». А какое-то время мужчины молчали. В конце концов, я потеряла надежду, что кто-нибудь предложит мне этот сэндвич, и, вздохнув, улеглась на пол. «Но как бы то ни было, я привез вам ваших собак». «Ну да, привет, Дач». Мужчина опустил обернутую белой тканью руку и положил ее на голову Дача. Пес прижался к его руке, полузакрыв глаза, и в это мгновение я почувствовала такую острую тоску по Лукасу, какой не испытывала уже давно. Я встала, желая выйти отсюда и вернуться в горы на тропу. «И сделать — иди домой». «Погодите-ка», — сказал вдруг мужчина в кровати. «Вы сказали собак». «Собак?» «Да, я сказал, что привез вам ваших собак», — говоря ровным тоном, согласился Гевин. Я услышала в его голосе нарастающее раздражение. «Вон та собака вовсе не моя». Гевин уставился на меня, а я на него. «Может быть, мы опять поедем на машине?» Но он опять повернулся к мужчине в кровати. «Не ваша?» — потрясенно повторил он. «Вот именно. Я никогда ее прежде не видел», — безапелляционно заявил он. «Но она была с дачем, когда мы добрались до вас. Они оба раскапывали снег, чтобы спасти вас. Так мы вас и нашли». «Надо же, наверное, это было совпадение». Мужчина попытался пожать плечами и сморщился. «Что, совпадение? Значит, Белла не ваша собака?» Я немножко повиляла хвостом, слыша, как часто они произносят мое имя, и с надеждой посмотрела на сэндвич. «Не-а», — последовало долгое молчание. «Я не понимаю», — сказал наконец Гевин. «Я думал завести вам ваших собак, обеих ваших собак. Нам никогда и в голову не приходило, что одна из них вам не принадлежит. Завести их мне? Какого черта вы хотите этим сказать?» — спросил мужчина. Гевин заморгал. «Ну, мы... Неужели вы хотите сказать, что не хотите забрать вашу собаку? Я что, выгляжу сейчас так, словно я в состоянии позаботиться о псе, в котором сотня фунтов веса? Я даже не могу сам есть. И чтобы просто добраться до ванны и пописать, мне нужен целый час». Что вы хотите этим сказать? Вам что, непонятно, что большая часть моего долбанного тела загипсована? Я же попал под долбанную лавину. Это потому, что вы катались на лыжах в запретной зоне. Там же кругом запрещающие знаки. Гевин кричал, и я подошла к нему и ткнулась носом в его руку. Ну, конечно, давайте обвиняйте самого пострадавшего. Всем на меня плевать. В следующем месяце мне придется перебраться к моему братцу и его вертихвостке жене. Вы себе даже представить не можете, каково это. Они живут в долбанной Оклахоме и ходят в церковь каждое долбанное воскресенье. А что, если я типа скажу, какого черта не пойду я ни в какую церковь, потому как у меня похмелье? Тогда мой собственный родной брат сразу же скажет мне, чтобы я сматывал удочки, потому что он, чтоб ему пусто было, у жены под каблуком. «Стало быть, вы хотите мне сказать, — тихо и зло произнес Гевин, — что отказываетесь от всякой ответственности? Слушай, это ты перекладываешь ее на меня, пытаясь повесить на меня двух здоровенных собак. Мы с мужем скоро на полгода уезжаем в Китай. У нас не будет возможности позаботиться о даче. Он же ваш пес. Я, конечно, придумаю, что делать с Беллой, но дачу место здесь, с вами». Мужчина вздохнул. Дач почесал себя за ухом. Потом внезапно оживился, заметив сандвич. Он посмотрел сначала на меня, потом на мужчину в кровати, потом на Гевина. По его морде я видела, что раз ему хочется съесть этот сандвич, он считает себя плохой собакой, но в остальном я понятия не имела, о чем он сейчас думает и что вообще происходит. Я знала одно. Гевин и мужчина в кровати злились друг на друга все больше и больше. Их голоса звучали все напряженнее, на лицах блестел пот. «Я думал, вы не можете взять с собой собаку, потому что едете в Китай. Но здесь вы малость лицемерите, что... Разве не так? Сдается мне, что как бы вы ни уладили дело с Беллой, вы можете точно так же уладить его и с дачем. Вы и ваш муж». Мужчина презрительно усмехнулся. Гевин стоял совершенно неподвижно. «Я сказал, что не понимаю вас, но я ошибался. Я понимаю вас очень-очень хорошо, Кёрш. Пойдем отсюда, Белла, Дач, пойдем». Дач, забыв про сандвич, уставился на Гевина. Затем посмотрел на мужчину в кровати. «Давай, Дач, иди. Убирайся отсюда к чертям. От твоего вида я начинаю чувствовать себя виноватым, но на самом деле моей вины тут нет. Иди вон», — резко сказал мужчина. Я пошла за Гевином по коридору и вышла вслед за ним в дверь. Дач плелся далеко за нами, то и дело оборачиваясь и явно желая остаться в этом странном темном доме. Сердитый мужчина в кровати был человеком Дача. Но этот человек был в ярости и больше не любил Дача. Дач был совершенно сбит с толку. Когда мы сели в машину, Гевин обнял его. Я чуяла соленый запах слез на щеках Гевина, но не могла подарить ему успокоение, потому что находилась на заднем сиденье. «Мне так жаль тебя, Дач. Это было ужасно. Но я клянусь, что люблю тебя. Теперь мы с Тейлором станем твоей семьей, и мы о тебе позаботимся». Гевин достал из кармана квадратный кусок ткани и вытер им лицо. Он протянул руку ко мне поверх спинки своего сиденья, и я лизнула ее. «И о тебе, Белла. Тебя я тоже люблю, и мы все будем жить, как одна семья». По дороге домой Дач ни разу не высунул нос в окно. Тем вечером мы с Дачем лежали на диване вместе с Гевином, пока он держал у лица телефон. После того, как мы вернулись из странного дома с сандвичем, Дач то и дело тыкался носом в руку Гевина, и он каждый раз гладил его и ласково с ним говорил. «Все прошло просто жутко». «Этот малый полнейший засранец», — сказал Гевин. В его голосе снова звучала злость. Ему плевать на Дача. Он обращался со своим собственным псом, как с куском дерьма. Он вел себя так, будто его раздражает тот факт, что мы выкопали его из-под снега. И должен сказать тебе, что теперь я иначе оцениваю то, что мы тогда сделали. Человечество бы только выиграло, если бы мы подождали до весны. Гевин почесал уши Дача. «Да, это самое странное. Нет, я понятия не имею, что там делала Белла. Если ее послал туда Бог, то он явно совершил это чудо зря». Услышав свое имя, я лениво посмотрела на Гевина. «Разумеется, мы поедем в Китай. Нет, я еще не знаю, что делать с собаками. Я все еще над этим работаю». Потом Гевин надолго замолчал. «Спасибо», — сказал он, наконец, сдавленным голосом. «Я так благодарен тебе за эти слова, Тейлор. Я понимаю, что вся эта ситуация дается тебе тяжелее, чем мне. И то, что ты готов сделать все, чего захочу я, это очень много для меня значит». Спустя некоторое время Гевин опустил телефон и промокнул глаза все тем же кусочком ткани, вынутым из кармана. «Я вам вот что скажу, друзья», — обратился он к нам. «Перед нами всеми стоит большущая проблема». На следующее утро Дач соскочил с кровати и подбежал к двери с необычным для него энтузиазмом и стоял перед ней с явным нетерпением, пока Гевин пристегивал к нашим ошейникам поводки. Затем Дач выбежал наружу и потащил нас обоих к машине. «Нет, Дач, мы идем гулять и не поедем на машине. Мы не вернемся в тот дом». Мы неторопливо гуляли по тротуару, и Дач оставлял свои метки поверх запахов других самцов. И тут впереди я заметила кошку. Грузная и черная, она не спеша шла по двору перед одним из домов. Мне захотелось поприветствовать ее, и я натянула поводок, что привлекло внимание Дача. Кошка и Дач увидели друг друга одновременно. Гевин в это время стоял, нагнувшись, потому что Дач только что сделал, делая свои дела, и Гевин собирал его помет в пакет. Дач ринулся вперед, и я присоединилась к нему, несясь во весь опор, чтобы поприветствовать эту кошку. «Эй!» — крикнул Гевин, спотыкаясь на бегу. «Стойте! Нельзя!» Я знала слово «нельзя» и тут же остановилась, глядя на Гевина, чтобы понять, что же я сделала плохого. А вот Дач был так зациклен на кошке, что не услышал команды. Гевин вдруг упал, сильно дернув за мой поводок и уронив поводок Дача. Дач продолжал мчаться за кошкой со всех ног, в то время как я выполнила сидеть, как хорошая собака. «Дач, нельзя!» — крикнул ему Гевин. Кошка вдруг замерла, глядя на приближающегося к ней Дача. Я думала, что она сейчас выгнет спину и когтями полоснет Дача по носу, но вместо этого она бросилась к ближайшему дереву, прыгнула на его ствол, взлетела по нему вверх и оказалась в ветвях, словно белка. Я думала, большая киска — это единственная кошка, которая умеет лазать по деревьям, потому что никогда раньше не видела, чтобы на деревья взбирались другие кошки. Дач был озадачен еще больше, чем я. Он подбежал к дереву, уперся в него своими передними лапами, посмотрел вверх и залаял. Я была хорошей собакой и выполняла не лай. «Пойдем, Белла, ты хорошая собака», — похвалил меня Гевин, но не дал мне лакомства, хотя их у него на поясе был целый пакет. Дач неотрывно смотрел на кошку, а она на него. «Дач, ко мне!» — крикнул Гевин. Дач посмотрел на нас бешеными глазами, словно забыв обо всем, кроме охоты. «Ко мне, Дач!» — повторил Гевин. И тут выражение морды Дача изменилось. Его уши опустились, глаза сузились. Он явно что-то прикидывал в уме. «Дач!» — повторил Гевин. И в тоне его зазвучало предостережение. Дач повернулся к нам спиной и пошел прочь. Он вел себя, как плохая собака. «Ко мне, Дач! Ко мне!» — крикнул Гевин. Дач перешел с шага на бег и понесся прочь.